Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 466. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Книга пророка Захарии, 14 глава, 20 стих. Подлинно счастливым и блаженным будет то время, когда все будет посвящено Господу, когда даже на конских уборах начертают «Святыня Господу». Это время уже наступило для меня. Разве я не хотел бы посвятить всего Господу? Когда я одеваю или снимаю свою одежду, она должна бы мне напоминать о праведности Иисуса Христа, Господа моего. Труд мой должен совершаться для Господа. О, если бы ныне уже одежды мои были священным облачением, трапеза – таинством, дом мой – домом Божиим, стол – жертвенником, речь моя – жертвой, а сам я – священником. Господи, исполни свое обетование, и пусть ничто уже не будет для меня пошлым и нечистым. Я буду ожидать с верою. Если я верю, что все так именно и будет, я буду тогда и действовать соответствующим образом. Так как я являюсь собственностью Иисуса, пусть сам Господь совершит учет всего того, что я имею, потому что все это принадлежит Ему, и я решил, пользуясь тем, чем я располагаю сегодня, доказать, что все это действительно принадлежит Ему. С утра и до вечера я хотел бы приводить в порядок решительно все в соответствии с радостным и святым правилом. Мои колокольчики должны звучать, а, собственно, почему бы и нет? Даже у моих коней должны быть колокольчики. У кого еще такое право играть и петь, как не у святых? Однако все мои колокольчики, моя игра, мое пение, мое ликование, все должно погрузиться в святость, провозглашая «Святыня Господу».